душа Юаньян кивнула и последовала за нею. Между тем Хупо, попрощавшись с покойницей и услышав, что госпожа Син и госпожа Ван собирается выделять людей для присмотра за домом, захотела спросить Юаньян, собирается ли она завтра сопровождать гроб, и отправилась ее искать. Но в комнатах матушки Дзя ее не оказалось. И Хупо решила посмотреть в боковой комнате. Дверь комнаты оказалась запертой. Тогда девушка заглянула в щель и при свете мерцающей лампы увидела какие-то тени. Хотя в комнате не слышно было никакого движения, Хупо испуганно убежала, недоумевая. Куда девалась эта плутовка? Столкнувшись с Джэнь-Джу, она спросила. «Ты случайно не видела сестру Юань-Ян?» «Я сама ее ищу», — ответила девушка. «Госпожа зовет ее. Наверное, она спит в боковой комнате». «Я только что там была», — сказала Хупо. «В комнату я не входила, там темно и страшно. Лампа еле горит, так как нагар снять некому. Давай вместе посмотрим. Может быть, она действительно там?» Девушки прошли в боковую комнату. Как только нагар с лампы был снят и свет озарил комнату, раздалось восклицание Джэнь-Джу. «Кто-то бросил скамейку, я чуть не упала». С этими словами девушка подняла глаза и в ужасе отпрянула назад, едва не сбив с ног Хупо. Когда та увидела, что напугало Джэнь-Джу, она дико закричала и хотела бежать, но ноги отказывались повиноваться. Собрались люди, поднялась суматоха. О случившемся поспешили сообщить госпоже Син и госпоже Ван. Госпожа Ван, Бао Чай и другие с рыданиями прибежали посмотреть на девушку. «Не думала я, что у Юань Ян такой решительный и твердый характер», — сокрушалась госпожа Син. «Скорее велите доложить господину Дзяджену». Бао Юй, услышав эту страшную новость, испуганно таращил глаза и молчал. Сижень стала дергать его за руку. «Если хочется плакать, плачь, только не заходись». Бао Юй передохнул и разразился безудержными рыданиями. «Как прекрасна была Юань Ян, — думал он, — и надо же было ей умереть такой смертью. Поистине чудеса творятся с нашими девушками. И все-таки они уходят в мир блаженства. А мы, мужчины, можем ли мы сравниться с ними, хотя тоже приходимся сыновьями и внуками старой госпожи?» Неожиданно печаль Бао Юя сменилась радостью. Заметив, что Бао Юй с громкими рыданиями бросился вон из комнаты, Бао Чай выскользнула следом за ним, но тут, к своему удивлению, увидела, что Бао Юй смеется. «Плохо дело», — стали жаловаться ей Си Жень и другие служанки. «Он опять сошел с ума». «Ничего», — успокоила их Бао Чай. Ему просто пришла в голову какая-то мысль. Бао Юй услышал слова жены и обрадовался. «Она одна знает, что у меня на душе», — подумал он. «А другие разве могут меня понять?» Тут появился Дзяджен. Он был искренне огорчен смертью Юань-Ян и, вздыхая, восклицал. «Милое дитя, не напрасно любила тебя старая госпожа». Вызвав Дзяляня, он приказал ему нынешней же ночью где угодно достать гроб, положить в него тело Юань-Ян, чтобы похоронить вместе с матушкой Дзя, выполнив тем самым последнее желание девушки. Когда Дзялянь вышел, он приказал вынуть Юань-Ян из петли и временно положить во внутренней комнате. Пин-Эр, узнав о самоубийстве Юань-Ян,